Слоны и ангелы. Мои письма. Я продолжаю писать их. Они только для него. И некоторые из них войдут в книгу, потому что они тоже часть ее. Это мои мысли, мое дыхание, моя жизнь. Я твой покой. Я прохладная, исцеляющая вода из родника на твои глубокие раны. Раздели свою боль со мной. Раздели свои страхи со мной. Раздели со мной то, что ты не делишь ни с кем и никогда. Раздели это все со мной. Любимый, я разделю с тобой твою боль. Я могу это вынести. Я достаточно сильна для этого, даже если тебе так не кажется. Позволь мне разделить ту ношу, которую ты несешь. Дай мне незримо встать рядом с тобой. Я буду стоять рядом и защищать тебя от всего, что может тебя ранить. Я буду твоим щитом. Я буду твоим огнем. Я буду твоим светом. Я буду твоим покоем. Только позволь мне это. Просто позволь мне это. Итак, 9 месяцев спустя книга в 400 страниц была закончена. В этой книге была описана вся моя жизнь, с самого детства, наполненная поисками его и ожиданием встречи. Была там и та ночь, когда я впервые увидела и узнала его. Было там и то, что происходило после той ночи. Все вплоть до того момента, как я написала последнюю страницу. Это была книга, где я должна была предстать перед ним, ничего не скрывая. Только для того лишь, чтобы он поверил мне. Заканчивалась книга такими словами. «Зачем я все это пережила? Зачем я все это написала? Может, потому, что пора мне было проснуться и вспомнить? Может, потому, что пришло время тебе проснуться и вспомнить? А может быть, всем нам пора проснуться и вспомнить? Проснуться и вспомнить?» Природа благоухала ароматами июня. Была глубокая ночь. Раздался телефонный звонок. Мне звонила одна из моих подруг, видящих. «Не извиняюсь, что разбудила, потому как ты не спала все равно. Послушай, в самой последней вашей жизни у вас было домашнее животное, которое было очень дорого вам двоим. Я чувствую. Я знаю. Ты должна вспомнить, какое именно животное это было». «Зачем?» «Я не знаю, но точно знаю, что это важно. Вспомни». Хорошенькое дело. Легко сказать «вспомни». Ведь речь идет о событиях, происходивших пару сотен лет назад, в прошлой жизни. Хотя в этом не было ничего нового для меня. О, загадочное свойство моей памяти. Я не помню, что было месяц тому назад, но во мне сохранились воспоминания о прошлых жизнях. Но что за животное у нас было? Собака, кошка? Или, может, у меня был свой павлин? Откуда я знаю? Было уже около 3 часов ночи. В народе это называют «ведьмин час». Я улеглась наконец-то и, прежде чем уснуть, сказала себе 3 раза, не надеясь, что это поможет. Вспомни. В следующий миг я стою на берегу красивейшего озера. Оно небольшое и невероятно живописное. Озеро окружают деревья, и оно кажется идеально круглым и гладким, как зеркало. Деревья дают приятную тень, лениво раскинувшуюся на мягкой траве, а их вершины зеленым частоколом отражаются в воде, придавая озеру сказочный вид. Вся атмосфера вокруг словно пропитана волшебством и тайной. Мне около 25 лет. Одета я во что-то типа камиза. Это плотно облегающие штанишки и платья. Вся одежда синего цвета. Я явно любила этот цвет и тогда. У меня длинная коса цвета вороного крыла и моя обычная бледная кожа. При этом я мокрая с ног до головы. На мне нет ни единой сухой нитки. «Рам, прекрати это! Слышишь меня? Рам, прекрати это сейчас же! Черт бы тебя побрал! Рам!» Кричу я, естественно, не на русском языке, не во сне, конечно, понимая каждое свое слово. Я, видимо, стараюсь, чтобы мой голос звучал сердито. Я очень стараюсь и надеюсь, что у меня это получается, но, увы, получается весьма плохо. Из рук вон плохо. Меня разбирает смех, но я сдерживаюсь. И тут я получаю новую порцию воды, которой меня окатывают с ног до головы. Напротив меня я вижу огромного слона. Да, слона. Как я понимаю, мой муженек довольный как кот, восседая верхом на этом самом слоне. Он, видимо, его купает, а заодно и меня. Он обнажен по пояс. Его лицо выражает полное блаженство, и он улыбается той же улыбкой, какая у него сохранилась и сейчас. Те же глаза, те же губы, он высокий и статный. Слон набирает в хобот воды, и этой водой обливает меня, как из душа. И слон, и наездник, по-видимому, очень счастливы, и лишь я делаю вид, что мне это не нравится. «Рам!» – ору я и снова получаю порцию воды. Тогда я гордо, насколько позволяет мне мой мокрый вид, поворачиваюсь к ним спиной и выхожу на берег. Я беременна, но срок еще совсем небольшой. Может, месяца 3 или 4. Я выхожу на сушу и ложусь прямо на траву. Я чувствую такое блаженство, которого, увы, в этой жизни я не испытывала никогда. Я словно являюсь самой природой, самой матерью-землей, самой любовью. Я закрываю глаза и слышу голос моего мужа, который разговаривает со слоном, прекрасно зная, что я слышу каждое его слово. «Ты думаешь, она правда рассердилась на нас, Апу? Или нет? Знаешь, эти женщины... Невозможно жить с ними, и невозможно жить без них. Никогда не женись. Если она действительно разозлилась на нас, она не будет меня кормить, и мне придется самому печь лепешки. Апу, я не собираюсь этого делать. Она не будет со мной разговаривать и не будет меня целовать. Но надолго ее не хватит. Апу, она так любит целовать меня, что ее хватит, может, всего на один день. Ну что? Поплаваем еще или пойдем посмотрим, как она там?» Боги! Я сейчас пишу все это и не могу сдержать слез, потому что я была так счастлива. О, как же я была счастлива! Я дышала свободно и глубоко. Ветер был солнечным, сладким на вкус и ароматным. И все вокруг пахло теплой малиной, спелым манго, свежей травой и луговыми цветами. И бабочки порхали не только в моем животе и груди. Мне казалось, что я сама птица, обнимающая крыльями всю землю, и воду, и людей. И я их всех любила. И я любила Рама. Как я любила его. И он любил меня. А теперь между нами словно целая вселенная и миллионы препятствий. Я резко открыла глаза и проснулась. Мое сердце колотилось как безумное от двух чувств. То счастье, что у меня было, и то горе от того, что у меня теперь этого нет. «Как ты мог забыть твою Лалу, Рам? Как мог забыть?» — шептала я сама себе в темноту ночи. И тут я вспоминаю. «Слон! Теперь я знала, о каком животном шла речь. Слон! О боги! У меня был слон! Апу!» Я включаю свет и смотрю на статуэтку бога Ганеши на моем столе, на слонов на моем одеяле, на маленького слоника на моем браслете. Я вспоминаю журнальный столик с тремя слонами, держащими круглое стекло, которое я не купила, потому что он был слишком дорогой, а я не могла потом, сколько ни искала, найти что-то подобное. В моей прихожей стоит слон на небольшой колонне, 7 слоников идут друг за другом в гостиной. Пижамы со слонами, блузки со слонами. Так вот оно что! Вот почему у меня всегда было 2 страсти – слоны и ангелы. Точнее, слоны и любимые крылатые существа. Мой дом наполнен слонами и крылатыми созданиями. Моя мама не раз говорила мне: «Я не знаю, что я сделаю с тобой, если ты принесешь в дом хоть еще одного ангела или слона». Вот он, ларчик, и открылся. Мой слон Апу. Внезапно ко мне пришло ясное и четкое осознание того, что после моей довольно-таки ранней смерти он, Апу, прожил совсем недолго. Он умер, потому что тосковал по мне. Рам остался и без меня, и без Апу. Рам, любимый, о, если бы судьба дала мне шанс попросить у тебя прощения за то, что оставила тебя на земле. Но ведь я не могла остаться. Я не могла. Итак, книга была написана. И что теперь? Как мне передать ее ему? На тот момент Фархан находился не в Штатах, а в Индии, Дело в том, что, исполняя заветную мечту своей матери, за несколько лет до того, как я появилась в его жизни, он стал сниматься не только в Голливуде, но и в Болливуде. И не только сниматься. Там же, в содружестве с его почитателями и единомышленниками, у него появилась своя студия, как и в Штатах, со своими сотрудниками и довольно внушительным послужным списком фильмов, сериалов и других проектов. И вот уже несколько лет он буквально жил на две страны. В данный момент мне эту книгу и нужно было переслать в Индию, где он снимал свой очередной фильм. Я не хотела ждать несколько месяцев, пока он вернется в Штаты. Я хотела, чтобы он поскорее прочел ее, все понял и обязательно меня вспомнил. Так я тогда думала. Скинув книгу на флешку, я решила отправить ее на адрес его офиса. Адрес оказался таким, что не влезал в рамки, дозволенные почтовой службой. Бедная женщина на почте, заполнявшая форму в электронном виде, едва вместила адрес, неимоверно сократив его, насколько это было возможно. И вот, наконец, эта книга отправилась к тому, кто был моим рамом тогда и был кинозвездой сейчас, далеким от меня, как самая далекая галактика в физическом смысле и ближе, чем мое собственное дыхание в плане духа и души. Как это странно, когда кто-то так далек и в то же время так близок. Близок, словно кровь, бегущая по венам, словно биение твоего же сердца. Я не могла себе даже представить, что то, как эта книга будет до него добираться, тоже станет приключением.